В тот же день начали искусственное кормление. Да как? Через ноздрю. Человек 10 надзирателей водили меня из камеры в санчасть. Там надевали смирительную рубашку, привязывали к топчину, а сами еще садились на ноги, чтоб не дрыгался. Другие держали плечи и голову. Нос у меня чуть-чуть смещен в сторону. В детстве боксом занимался, повредил. А шланг толстый, шире ноздри, хоть тебе не лезет. Кровь из носа пузырями, из глаз слезы ручьем. Должен сказать, что нос штуковина очень чувствительная. Еще, может, один только орган у человека такой же чуткий. А тут аж хрящи трещат, лопается что-то, хоть волком вой. Да где выть, когда шланг в глотке застрял? Не вздохнуть, не выдохнуть. Хриплю, как удавленник, того и гляди, легкие лопнут. Врачиха, глядя на меня, тоже вот-вот разревется, но шланг все-таки пихает и пихает дальше. Потом через воронку в шланг наливают какую-то бурду. Захлебнешься, если вверх пойдет. С полчаса держат, чтобы всосалось в желудок и назад нельзя было выблевать. А потом начинает медленно вытаскивать шланг, как серпом по многоточие. За ночь только-только все подживет, кровь течь перестанет, опять идут ироды. Все сначала, и с каждым днем трудней и трудней. Распухло все, притронуться страшно. Только пахнет сырым мясом все время. И так каждый день. Где-то на 10-е сутки надзиратели не выдержали. Как раз было воскресенье, начальства нет, окружили врачиху. «Да это ему пусть так, через край выпьет, из миски. Тебе же быстрее, дуреха». Она чуть не в истерику. «Да он так никогда не кончит эту чертову голодовку, если через край. Вы что хотите, чтоб я из-за вас в тюрьму пошла? С завтрашнего дня начну дважды в день кормить». Одно только и утешало меня. Знал я, что примерно в это время должна мать принести передачу. Без моей подписи передачу не примут. И должна мать догадаться, что происходит. А там ребята что-нибудь придумают. 12 дней мне рвали ноздри, точно Салавату Юлаеву, и я уже тоже звереть начал. Ни о чем больше думать не мог, только о своей носоглотке. Хожу по камере целый день, носом булькаю. Вот поди ж ты, жизнь прожил, а не думал, что существует какая-то связь между моим носом и московской коллегией адвокатов. К вечеру 12 дня сдались власти. Приехал помощник генерального прокурора Илюхин. Случайно, знаете, заехал и вдруг узнаю голодающий. Какие допуски? Кто вам сказал такую глупость? Никаких допусков нет, я вам ручаюсь. А как насчет Каминской? Говорю я с сильным французским прононсом. Через нос-то звуки не идут, одни пузыри. Ну что Каминская? Что Каминская? Засуетился прокурор. Хороший адвокат, я сам ее знаю, в суде встречались. Мы против нее ничего не имеем. Только, знаете, сейчас это уже сложно. А почему, собственно, вы так уперлись в Каминскую? Свет клином не сошелся, у нас много хороших адвокатов. Я не уперся, пожалуйста, на выбор Каминская, Калистратова, Швейский. Любой адвокат годится, которого вы допуска лишили. Ах, опять вы эти допуски. Долго мы с ним припирались, сошлись на Швейском. Черт с ним, махнул рукой прокурор. Пусть будет Швейский, он хотя бы член партии. До меня Швейский защищал Амальрика, и уже было решение Министерства юстиции выгнать его вообще из адвокатуры. Суд состоялся 5 января 1972 года. Вернее сказать, судебный спектакль. Даже приговор мне был известен заранее. В последнюю нашу встречу следователь капитан Коркач сказал удовлетворенно: «Ну все, на 12 лет мы от тебя избавились». Партийное решение уже состоялось, оставались только формальности. Для суда выбрали отдаленный район Москвы, чтобы удобнее было оцепить здание, не пропускать друзей и иностранных корреспондентов. В зал, как обычно, посадили работников КГБ и партийных чиновников изображать открытый процесс. Спешка была ужасной. Им почему-то нужно было все кончить в один день. Обвинение было составлено настолько расплывчато, что даже партийные чиновники в зале не могли понять, в чем дело. Говорилось только, что я систематически передавал за рубеж клеветнические антисоветские измышления, и дальше следовало перечисление западных газет, где эти измышления публиковались. Судья доставала из дела газетные вырезки, приподнимала вверх по очереди и убирала обратно. То же самое и с фильмом Билла Коула –